Глава 16. «Молодцы, успели таки», — сказал Сергей, глядя на своих утомленных рабов-работников. «Правда, еще картошку сажать надо. Ну, сперва давайте поужинаем и отдохнем», — улыбаясь, сказал тиран, глядя на ошарашенные лица людей. Ужин был шикарный. Халис постаралась на славу. Была приготовлена паста с консервированными в томатном соусе тефтельками, запеченный картофель с консервированными овощами, рыбные и мясные консервы, консервированные же фрукты. Ну и жареная картошка от шефа-повара Сергея. «Говорят на французском». «Алис, ты теперь тоже системщик?» – заговорила оторвавшаяся от еды Энн. «Угу. Ты тоже получила крутую способность, как босс? Чтение мыслей». Девушки разговорились. Правда, Сергей понятия не имел о чем, да его и не интересовал женский треп. Он ел, а как говорится, когда я ем, я глух и нем. «Чтение мысли? Обалденно! И что ты теперь знаешь, о чем я думаю?» Продолжила Энн с еще большим энтузиазмом. «Нет, пока что я могу лишь чувствовать общее настроение. Что-то вроде того, агрессивен ли человек, обманывает ли он или говорит правду». «Ходячий детектор лжи! Тебе ведь пришлось убить зомби? Расскажи, как?» Женский треп продолжался еще больше часа. Алис во всех красках расписала, как убивала двух зомби, конечно же, приукрасив. Потом она рассказала про продажу картошки и многое другое. Сергей же довольно быстро поел и лежал в гамаке, переваривал как удав и обдумывал планы на будущее. Девушки весело общались, мужчины наслаждались видом смеющихся красавиц до того, как пришел босс и убил всю атмосферу. «Поели? А теперь марш картошку сажать. Поля скоро зарастут сорняками, тогда вам еще и пропалывать придется. Гай, ты тоже включи камеру на запись и иди помогать. Старики, поднимайте свои задницы, вы тоже участвуете. Нужно как можно быстрее посадить картошку», — сказал практически тиран, глядя на кучу полей, где уже начинали прорастать сорняки. Как бы этого ни хотелось Сергею, но и ему пришлось заняться посадкой. Он ведь, по его личному мнению, был не тиран, и было бы нечестно одному отдыхать, хотя обычно так он и делал. Ближе к ночи картошка была успешно посажена. Уставшие и измученные тела поползли приводить себя в порядок. Точнее, женская половина. Так как было 4 мужских ванных комнаты и 4 женских, а женщин было большинство, то все ванны оказались заняты шустрыми женщинами. Правда, из мужчин лишь Готье решил помыться перед сном, потому единственный столкнулся с такой вопиющей несправедливостью. Поначалу он пытался подождать, когда освободится одна из комнат, но через полчаса ожидания сдался и пошел спать. Утром у мужской половины болели мышцы, а женская половина была отдохнувшей и прекрасно выглядящей. Оно и понятно, родниковая вода не только быстро заживляла раны, но и восстанавливала силы. Кожа очищалась, тело омолаживалось, волосы быстрее росли, как и ногти. Неудивительно, что женщины так облюбовали пруд, а после и общественные ванны. Пруд, кстати, был облагорожен. Преграду, что закрывало купающихся в пруду, убрали. Зато были поставлены скамеечки, чайный столик и многое другое. В общем, понатаскали к пруду всякий хлам, и теперь там было не протолкнуться. Утром Алис разбудила Сергея и приготовила всем завтрак. Все, как обычно, собрались в центре своего небольшого поселка и совместно ели, заодно обсуждая планы на день. «Босс, у вас же нет сегодня запланированных сделок?» – спросила смущенная Алис. «Нету. А что?» Мужчина жевал рыбные консервы и чавкал, заедая их вареным картофелем. Он ненавидел, когда его о чем-то спрашивают, когда у него набит рот, но все же ответил. «Девочки, вы сказали желание стать системщицами и попросили меня попросить за них». «Хм, а сами не могут?» Босс хмуро осмотрел 10 красавиц. «Впредь сами спрашивайте, и выучите уже английский. Готье, тебя это касается в первую очередь». Босс резко повернул голову и уставился на парня, пока тот ел, из-за чего тот сильно подавился. «Кто еще хочет стать системщиком? Я не буду вас принуждать к сражению в будущем. Однако, если вам при становлении попадется снаряжение или ему подобное, то отдадите его мне». Алис перевела все на французский, и вскоре все подняли руки, кроме разве что сына Алис. «Старики, а вы-то куда?» – удивленно спросил Сергей, глядя на стариков. Он был уверен, что они не захотят, а заставлять их он не видел смысла, толку-то от стариков. «Ну, а вдруг я получу уникальный навык, стану молодым и крутым?» – рассмеявшись, ответил Луи. Профессор Кюри же тактично промолчал. «Хорошо, но сперва я помогу парням, потом старикам, девушке в последнюю очередь. Ему хватило опыта с Алис, ее попытки убить зомби ввергли Сергея в отчаяние». После еды босс купил 2 средних поля и 8 пачек семян, 4 особой кукурузы и 4 особой пшеницы. Каждая стоила 500 монет, и в итоге покупка обошлась в 1200 монет. «Что это, пшеница и кукуруза?» – раздался молодой голос Аннет, что неожиданно оказалась за спиной босса. Но тот промолчал, потому как девушка говорила на французском. Разместив поля, Сергей созвал своих работников. «Здесь будет кукуруза, здесь пшеница. Развлекайтесь!» Мужчина передал семена Алис и пошел в свой дом, где переоделся и покинул убежище. Погода в Париже была чудесная. Дул освежающий ветерок, а утреннее солнце нежно согревало землю. Из-за апокалипсиса воздух стал чистым и приятным. Больше не работали заводы, транспортом почти не пользовались, разве что периодически горели костры, сжигающие тела повторно убитых зомби. «Ар-рур!» Выйдя из заброшенного дома, Сергей увидел куда-то спешащую орду зомби. Их были десятки тысяч, и, конечно же, они тоже увидели свеженькое мясо, что само вышло к ним. «Сука!» – крикнул мужчина и телепортировался в убежище. Бац! Подойдя к мелкому, что мило щебетал Санет, Сергей сразу же дал тому мощный подзатыльник. «Ты совсем сдурел? Куда ты пялишься, когда я жопой рискую вне убежища? Меня чуть не сожрали, твою мать! В монитор посмотри!» «Боже!» – вскрикнула Анет, увидев орду зомби на экране. «Любой, кто будет отвлекать этого балбеса от работы, будет наказан, поняла?» Накричав на Анет, Сергей злобно уставился на Гая. «А ты? Если еще раз это повторится, то посажу на твое место более надежного человека, а тебя заставлю заниматься самой тяжелой работой. Уяснил?» «Да, босс, я понять. Простите меня». Лицо Гая было бледным после того, как он увидел орду зомби через камеру. «Говорят на французском». «Прости, Гай, это все из-за меня». Аннет подошла к Гаю. Ее прогнали с полей, потому как там было достаточно людей, и она лишь мешала. Ей было скучно, и она решила поболтать с этим стеснительным молодым пареньком. «Нет, я сам виноват. Нельзя мне было отрывать взгляд от экрана», ответил Гай, что был напуган тем, как из-за него они могли все умереть. Кто знает, что будет, если босса сожрут. В это время босс шел на поля смотреть, как идет работа. На полях Арианна командовала девчатами, Готье и стариками. Хоть Сергей не понимал, что она говорит, но проникся ее управленческими способностями. Толпа людей организованно разделилась на группы. Одна занималась вскапыванием земли, другая аккуратно сажала семена. У Арианны имелся хороший опыт в огородничестве, поэтому она знала, как все сделать правильно. К тому же в инструкции к семенам были описаны все шаги, вплоть до расстояния между лунками. Похвалив девушку, мужчина направился к тренажерам, где прозанимался целый час. Тренажеры были найдены в одной из разграбленных квартир. Сергей не постеснялся их забрать и использовать во благо себе любимому. «Похоже, я в хорошей форме», удовлетворенно констатировал хорошо сложенный мужчина. Когда Сергей выбрался из нищеты, он стал уделять особое внимание своему здоровью и физической подготовке. Он был спортивного телосложения с хорошими мышцами. Не качок, но прессы мышц отчетливо выделялись на его полуобнаженном теле. Хоть он и провел 2 года в капсуле, но та, судя по всему, поддерживала его тело в тонусе, потому мышцы не атрофировались, а мускулатура не ушла. «Рейн, алло! Алло! Планета Земля вызывает Рейн! Сажай уже семечко!» – кричала Энн с лопатой в руке. «Ух!» – девушка проследила за взглядом Рейн и увидела полуобнаженного босса, двигающегося к общественным ваннам. «Девчата, смотрите, там босс полуголый!» «Вах, а он красавчик!» – прошептала Аннет. «Немного тощий, но в принципе ничего так», – добавила Арианна. «М-м-м-м!» – что-то промычала Марта. Слышавшая все это, Алис немного заволновалась. Она сильно боялась конкуренции от этих красоток, ведь по сравнению с ними она была гадким утенком на фоне прекрасных лебедей. По мнению самой Алис, конечно. «Черт, душ из родниковой воды снимает всю усталость. И почему я раньше так редко мылся?» Выйдя из душа, Сергей вытерся и оделся. После лег в гамак и решил немного поспать. Вряд ли Орда так быстро исчезнет, потому можно было себе позволить расслабиться. Проснувшись через почти 2 часа, Сергей выпил кофе и подошел к Гаю. «Как дела снаружи?» «Почти все чисто, босс». «Как так?» «Почти 2 часа назад Торда весь уйти, остаться несколько зомби. Вот, смотреть». Гай подвигал камеру по району и нашел лишь 10 зомби. «Хм, возьми на складе снаряжение и одевайся, хотя...» «Нет, не надо. Вот тебе браслет. Пошли охотиться». Босс взял Гая за руку и перенес себя с ним в Париж. «Босс, что вы делать?» «Говори тише, иначе...» «А, поздно, уже услышали». Мерзко улыбаясь, сказал Сергей и показал рукой на одинокого зомби, что, хромая, двигался к неожиданному ужину. «Лови и иди за мной». Босс кинул Гаю меч и пошел к зомби. «Твой счастливый день, Гай. Орда ушла и оставила самых медленных позади. Эти парни – легкая добыча. Ты где? А ну иди сюда». «Да, босс». «Не сцы, я помогу. Подходишь и замахиваешься мечом, он очень острый. Не сцы, ты легко отрубишь голову этому упырю. Вот, смотри, у меня пистолет. Я пристрелю его, если ты промажешь». «Я попробую». Гай неуверенно подошел к зомби и замахнулся. «Рррррр! Босс, я не смогу!» Поддавшись на устрашающий рык, Гай впал в панику и начал отступать. «Не будь трусом, он даже слабее обычного человека. Вот, смотри». Босс подошел к зомби. Тот в ответ протянул свои мерзкие ручонки, на что Сергей ответил захватом и легко скрутил зомби, уложив того на землю. «Подойди и вонзи меч ему в голову. Только меня не прирежь, а то я начинаю подозревать французов в поголовной косоглазости». Гай с трудом взял себя в руки и, закрыв глаза, со всей силы вонзил меч в голову мертвеца. По крайней мере, он так думал. «Ты мне так меч сломаешь, не закрывай глаза!» Вместо того, чтобы пробить череп, Гай промахнулся и, отрезав ухо зомби, воткнул меч в асфальт. Говорит на русском. «Гребаные изнеженные европейцы! Давай еще раз!» «Да!» На этот раз Гай не закрыл глаза и успешно вонзил меч в голову зомби. «Ну как, дали уровень?» «Нет». «Понятно. Тогда вон того ты сам зарубишь. Удачи!» Сказав это, Сергей вернулся в убежище и подбежал к ноутбуку. «Босс! Босс, я не смогу! Босс!» Услышав панические крики, зомби вдохновился на подвиги и поковылял с удвоенной скоростью. Говорит на французском. «Умри!» Неожиданно Гая переклинила, и он накинулся на мертвеца. Мощно замахнувшись и ударив сверху вниз мечом, он располовинил голову зомби. После этого юноша глубоко задышал и присел на землю. «Молодец, я знал, что ты справишься», – раздался голос босса. Сергей появился еще до момента нападения Гая на зомби. «Спасибо, босс, я сделать это». «Говори быстрее, какую ты получил награду?» «Минутку, босс». Гай запустил наградную рулетку и не решался дать команду на остановку. Ему казалось, что от этой награды зависит вся его жизнь. Ну, в принципе, он был прав. Первая награда фактически указывала на дальнейшее развитие человека как системщика. «Ты там скоро?» – спросил Сергей, зарубив уже третьего зомби. Они находились посреди улицы и привлекали внимание всего, чье внимание можно привлечь. «Говорит на русском». «Расселся посреди улицы, а мне охранять его. Хорошо, хоть никого серьезного не вылезло», – ворчал босс. Раздался звон разбитого стекла. Из окна дома напротив выскочил накачанный и очень быстрый зомби. «Говорит на русском». «Серега, вот нафига ты накаркал? Это гребаный зомби-акробат!» Развернувшись, мужчина сразу же побежал к Гаю и, когда схватил его, сразу перенес их обоих в убежище. «Что такое, босс?» Гай был ошарашен таким резким перемещением. «Ты, сука, нашел место, где тупить, посреди гребаной улицы, где недавно прошла гребаная орда. Нас чуть не сожрал гребаный мутант, который бежит, как будто схавал килограмм пургена, а насрать хочет непременно нам в рот». «Ладно». Выдохнув, сказал Сергей и подошел к ноутбуку. На экране показалась точка входа. Ошарашенный зомби-мутант обнюхивал и обыскивал все вокруг. Он был довольно умным для зомби, потому не мог понять, как такое произошло. Он видел и почти укусил людей, но те просто пропали. «Что получил-то?» «Я получить навык. Лучник». «Лучник? Как Робин Гуд? Сможешь прострелить своей стрелой другую стрелу?» «Я не знать, босс». «Бери и покажи». В руках мужчины появился лук третьего уровня, колчан и стрелы. «Я пробовал сам, но не будем об этом». Сергей правда пробовал, но, как оказалось, из него лучник вышел не лучше, чем из Гая сумоист. «Хорошо». Гай взял лук и колчан со стрелами. Ловким движением он натянул тетиву и выпустил стрелу, потом вторую, третью и так далее, пока не нарисовал улыбающийся смайлик стрелами. «Бедное дерево. За что ты его так? Хватило бы и одной стрелы». «Но, босс...» «Ладно, шучу, шучу. Отличная работа. Как созреешь, возьму тебя на охоту. Будешь с безопасного расстояния зомбаков пачками валить». «Да, босс». «Следи за камерой, пока наружу не выходим. Кто знает, вдруг тварь затаилась. Осматривай окрестности и дай знать, если что-то произойдет». Смотря на экран, сказал босс. Он пытался найти, куда подевался мутант. Тем временем два средних поля были засеяны, и народ разбрелся по своим делам. А дел было не особо много. Гора награбленного была перенесена на склад и отсортирована системой. Свободного места в убежище также осталось совсем немного. В основном народ обустраивал свои дома, таскал мебель и вещи со склада в свои домики. Готье играл на телефоне, механик Луи чинил мотоциклы, а профессор Кюри продолжал изучать историю болезни Сергея. Мутант оказался упрямым. Первые 3 часа он обыскивал местность, потом сидел в засаде. Лишь под утро он услышал звуки выстрелов и помчался к их источнику. «Похоже, что они умнеют», — подытожил Сергей, просмотрев записи с камеры. «Что скажете, профессор?» «Так и есть. Они эволюционируют, и я не уверен, насколько сильными и умными они станут в ближайшее время». Ответил стоящий рядом профессор Кюри. В Лувре он занимался изучением системщиков и зомби и изобретением вакцины. Правда, в последнем он полностью провалился. «Если хотите поближе понаблюдать за зомби, то попросите Гая, но только когда я внутри убежища, естественно». «Конечно, не хотелось бы погибнуть, потому что вы погибли», посмеиваясь, сказал Кюри и посмотрел в небо. «Все же трудно поверить, что это все и правда реально». Вскоре Сергей вернулся в реальный мир и, найдя неразграбленный дом, он с удовольствием стал мародерствовать. Его беспокоила активность орд-зомби, потому он решил пока не приближаться к лагерям выживших. Дом оказался довольно богатым. Было найдено много вещей и хорошей мебели. Также нашлось много различной еды. К сожалению, почти вся она была испорчена. Воспользовавшись старым методом, Сергей сделал системщицами трех девушек. Сил было потрачено много, но все оказалось не настолько печально, как с Алис. Все же девчата пережили очень много плохого, будучи в плену. Сильви, рыжеволосая красавица, получила навык оружейник. С его помощью она могла ремонтировать снаряжение системы, а также была способна создавать сразу две стрелы для лука за одно очко манны. Энн? Ей не повезло, и она вообще ничего не получила. Да к тому же из всей троицы ей было сложнее всех убить зомби. Хоть она и была всегда яркая и энергичная, но при виде зомби впадала в ступор. Последней была Наташа. Несмотря на свои 1,5 метра роста и хрупкое телосложение, она быстрее всех собралась силами и зарубила беззащитного зомби. Правда, из-за ее хрупкости ей пришлось сделать 5 ударов, чтобы закончить бренное существование живого мертвеца. В награду девушка получила навык молния. Она могла выпускать небольшой электрический разряд, но на зомби он не был испробован в связи с отсутствием таковых. За разграбление дома убежище получила 44 единицы опыта. Еще 8 и будет 7-й уровень. Сергей же убил 1000 зомби и был в шаге от 6-го уровня. Также он получил яйцо награды, в котором оказался браслет с вакциной. Браслет вакцины. Уровень 1. Браслет содержит шприцы с вакциной уровня 1. Если вас укусит зомби, то браслет автоматически вколет вам вакцину. Одна вакцина защищает от 1 укуса. Не защищает от зомби с уровнем инфекции выше 1. Осталось доз. 4 из 4. Это была приятная награда, учитывая, что все браслеты, хранившиеся в убежищах, уже были почти пустыми. В одной из квартир оказался мощный игровой компьютер с кучей игр и фильмов внутри. Компьютер сразу же изъяла Аннет. За него боролся Гай, но он не смог отказать девушке, когда та включила свое обаяние. Но она обещала разрешить Гаю иногда заходить к ней поиграть, чем взбудоражила фантазию молодого парня. Специально она это сделала или нет, осталось неизвестно.